Почему я один? Он знает ответ и знает, что я отвечу ему. Любил, сколько я один. Лишь раз один. Теплый солнечный свет коснулся плеча. Он спросит опять, кто же она? Он знает ответ и знает, что я не могу жить без нее. Она лишь одна. Теплый солнечный свет коснулся глаз. Он скажет опять, который раз. Я знаю ответ и знаю, как ты. Я тебе подарю часть своей теплоты.